Раздел 9. Это случилось чуть больше года назад, но оказалось, что гораздо раньше. Они оба участвовали в семинаре по судебным приговорам в одном из университетов на севере страны. Бероун официально открывал его краткой речью. Делглиш представлял интересы полиции и ехали туда на поезде в одном купе первого класса. В течение часа в начале пути Бероун со своим личным секретарем работал над документами. Делглиш же, тщательно изучив повестку дня, принялся перечитывать «Как мы теперь живем» Троллопа. Когда последняя папка заняла свое место в кейсе, Бероун посмотрел на него, и по его взгляду стало ясно, что ему хочется поговорить. Молодой чиновник с тактом, несомненно, сулящим ему высокий карьерный взлет, и спросив у господина министра разрешения пообедать, если он ему в данный момент не нужен, исчез. И у Бероуна образовалось 2 свободных часа для вольной беседы. Вспоминая о ней, Делглиш не переставал удивляться тогдашней откровенности своего спутника. Словно само по себе путешествие по железной дороге в старомодном уединенном купе, исключавшее опасность телефонной тирании и вторжения посетителей, когда время зримо проплывало за окном и не нужно было считать минуты, освободило обоих от осторожности, ставшей уже частью их жизни, тяжесть которой будто бы временно свалилась с их плеч. Оба они были людьми весьма замкнутыми, не нуждающимися ни в клубном мужском товариществе, ни в братстве по гольфу, ни в пабах, ни в тетеревиной охоте, всех тех занятий, которые большинство их коллег находят необходимыми для облегчения и поддержания своих перегруженных делами жизней. Поначалу Бероун говорил взвинченно, потом все спокойнее и, наконец, очень доверительно. От обычных светских тем, книги, последние спектакли, общие знакомые, он перешел к себе. Они сидели близко друг против друга, свободно сложив руки на коленях. Случайный пассажир, заглянув в купе, мог принять их за 2 кающихся грешников в частной исповедальне, отпускающих грехи друг другу, — подумал Делглиш. Казалось, Бероун не ждал ответной доверительности, не требовал, чтобы ему платили откровенностью за откровенность. Он говорил... Делглиш слушал, зная, что ни один политик не станет говорить так свободно, не будь он абсолютно уверен в скромности собеседника. Делглиш не мог не почувствовать себя польщенным. Он всегда уважал Бероуна, а теперь проникся к нему теплым чувством, полностью отдавая себе отчет в том, почему тот стал рассказывать о своей родне. «Мы семья незнатная, просто старая. Мой прапрапрадед потерял состояние, потому что увлекся делом, к которому не имел никаких способностей — финансами. Кто-то надоумил его, что деньги можно делать, покупая акции, когда они дешевеют, и продавая, когда дорожают. Весьма незамысловатое правило, которое потрясло его не слишком развитый ум силой божественного откровения. С первой частью инструкции у него не возникло никаких трудностей. Проблема состояла в том, что ему ни разу не удалось выполнить вторую ее часть. У него был настоящий талант неудачника, как и у его отца. В его случае провал был сокрушительным. Тем не менее... Я благодарен прапрапрадеду. Прежде чем потерять деньги, ему хватило ума нанять Джона Соуна, для проектирования дома на Камден-Хилл-сквер. Вы ведь интересуетесь архитектурой, не так ли? Я хотел бы, чтобы вы осмотрели этот дом, когда выдастся пара свободных часов. Это минимум, который требуется. На мой взгляд, он даже интереснее, чем музей Соуна в Линкольнс-Инн-Филдс. Думаю, этот стиль можно назвать извращенным неоклассицизмом. Мне дом весьма нравится, по крайней мере, с точки зрения архитектуры. Однако не рискну оспаривать мнение, что создан он скорее для того, чтобы им восхищаться, а не жить в нем. Делглиш подумал, интересно, откуда Бероуну известно о его увлечении архитектурой. Неужели он читал его стихи? Поэт может искренне не любить разговоры о своей поэзии, но мысль о том, что кто-то действительно читал его, никогда не будет ему неприятна. И сейчас, сидя с вытянутыми ногами на стуле, слишком низком для мужчины ростом 6 футов 2 дюйма, вперев взгляд в язычок пламени, не колеблющийся в насыщенном запахом лада на неподвижном воздухе, он словно наяву услышал голос, звеневший от отвращения, когда Бероун объяснял ему, почему отказался от карьеры юриста. На редкость странные вещи оказывают влияние на то, почему и когда человек принимает подобные решения. Думаю, я убедил себя, что посылать людей в тюрьму не то, чем бы мне хотелось заниматься до конца жизни. А всегда выступать на стороне защиты казалось слишком легким выбором. Мне никогда не удавалось притворяться, будто я действительно верю в невиновность своего клиента, потому лишь, что я или мой помощник тщательно позаботились внушить ему, чтобы он ни в коем случае не признавал свою вину. Когда в третий раз видишь, как твоего подзащитного насильника освобождают, потому что ты оказался ловчее обвинителя, теряешь вкус к подобного рода победам. Но это, пожалуй, самое простое объяснение. Думаю, ничего такого не произошло бы, не проиграя одно важное дело, во всяком случае для меня важное. Вы, наверное, его не помните. Это дело Перси Мэтлока. Он убил любовника своей жены. Дело не было там особо трудным, и мы не сомневались, что удастся переквалифицировать его в непредумышленное убийство, а это открывало массу возможностей для смягчения приговора. Но я не потрудился как следует подготовиться. Мне казалось, что в этом нет необходимости. В те времена я был весьма самонадеян. Однако дело не только в этом. В тот период я был без памяти влюблен, той влюбленностью, которая представляется самым важным событием в жизни, пока она длится, зато потом оставляет в душе недоуменный вопрос, а не было ли это в некотором роде болезнью? Так или иначе, я не уделил делу должного внимания. Мэтлока признали виновным в предумышленном убийстве, и он умер в тюрьме. У него был ребенок, дочь. Приговор, вынесенный ее отцу, подорвал ту ненадежную душевную стабильность, которую ей худо-бедно удавалось поддерживать. После выхода из психиатрической клиники она связалась со мной, и я взял ее на работу. Она до сих пор служит домохозяйкой у моей матери. Не думаю, что она могла бы работать где-нибудь еще, бедная девочка. Таким образом, я живу рядом с постоянным и неотступным напоминанием о собственном безрассудстве и несостоятельности, что, поверьте, не украшает мою жизнь. Тот факт, что она искренне благодарна мне, преданно, как принято говорить, не облегчает дело. Потом он стал рассказывать о своем брате, убитом за 5 лет до того в Северной Ирландии. После его смерти титул перешел ко мне. Большая часть того, что я, как ожидалось, должен был бы ценить в жизни, досталась мне вследствие чьей-нибудь смерти. Не того, что я ценю, отметил про себя Делглиш, а того, что я, как ожидалось, должен был ценить. К заглушающему все остальные запахи аромату ладана начала примешиваться едкая вонь свечной гари. Поднявшись со стула, Делглиш оставил свечу догорать. Ее бледный язычок уже чадил и, проследовав через неф, углубился в запрестольную часть церкви.